Победа над страхом смерти благотворна. Нередко мои ученики рассказывали о появлении у них сверхспособностей, ясновидения, гадательных способностей, целительства после прохождения тренинга. Художники и писатели говорили, что теперь по-иному видят мир, им легче творить, а произведения стали ярче, светлее, интереснее. Замечены были и чисто физические улучшения. Уходили боли, улучшался сон, повышалась работоспособность. Кто-то даже справлялся с застарелой импотенцией. Кто-то рассказывал о ренессансе интимных отношений с женой, которые начали приносить небывалое удовольствие. Игорь К., художник, рассказал следующее. «Удивительно, как страх может исказить нашу жизнь». Стоило мне от него избавиться, и мир стал светлее, словно я оказался на гребне волны удачи. Я люблю своих близких, мое отношение к ним стало куда искреннее и глубже. Я забыл, что такое творческий блок, мои возможности словно увеличились в десятки раз. Я не боюсь рисковать, меня ничто не сдерживает, и проблемы решаются будто бы сами собой. Необходимость стать лицом к лицу с самым страшным страхом, говорить о смерти, очевидно. Сколько бы люди ни пытались сделать вид, что эта тема их не касается, все равно рано или поздно наступает момент, когда приходится погрузиться в предсмертные воспоминания. Вот несколько причин, побудивших меня особый упор на тренингах делать именно на страх смерти. 10-летний опыт семинаров по холотропному дыханию и холонавтике, тренинги по работе с кармой и прошлыми жизнями показали, что в измененных состояниях сознания люди очень часто переживают смерть в разных ее проявлениях. Но как бы ни были мучительны переживания, пройдя через подобное перерождение, человек испытывает душевный подъем, его реальная жизнь улучшается. Опыт тренинга сверхвозможности показал, что люди часто сталкиваются с экстремальными ситуациями, и избежать смерти может лишь тот, кто готов использовать скрытые в себе силы. Говоря о жизни, мы непременно затрагиваем проблему смерти. Жизнь есть сон, и просыпаться очень не хочется, но когда-нибудь придется, и к этому надо быть готовым. Вот рассказ Ольги Л., хозяйки рекламного агентства. Я всегда считала себя сильной женщиной, не слишком пугливой. Есть лишь одно исключение – панический страх огня. В свое время мне предсказали, что я погибну во время пожара. На тренинге я легла на кушетку, закрыла глаза, отчетливо раздавался голос, отсчитывающий даты. Год 2002, 2010, 2020. И вдруг я была в своей квартире и внезапно почувствовала резкий запах гари, дыма. Видимо, я спала. Проснулась от того, что стало трудно дышать. Вскакиваю, распахиваю дверь в коридор. Он в огне. Видимо, загорелась квартира соседей, а потом занялась и моя стена. Пламя распространяется мгновенно, в дыму ничего не видно. Я стою парализованная, словно ноги к полу приросли. Пытаюсь кричать, но дым набивается в горло, легкие горят. Запоздало вспоминаю, что в комнате есть балкон. Пытаюсь подбежать, дернуть ручку, но ноги подкашиваются. Я слишком долго ничего не предпринимала, и теперь задыхаюсь, встать уже не могу. Теряю сознание, и внезапно вижу себя со стороны, как пламя подбирается к моим рукам, но они уже не шевелятся, мне уже все равно. Настоящий кошмар. Вдруг слышу голос: «Вернись назад». Это надо предотвратить. Я вновь стою у двери в коридор, пахнет дымом, но теперь я не смотрю в панике на горящие стены, а резко закрываю дверь, кидаюсь на балкон. Свежий воздух, какое счастье! А на балконе пожарная лестница. По узкой лесенке спускаюсь на этаж ниже, там ждут люди, помогают мне. Пожар тушат, и я жива. А вот история Леонида Ж., бизнесмена. Медленно погружаюсь в транс, смотрю на календарь. Страницы неспешно перелистываются. 2001 год, 2002-2007. Ощущение, будто меня уже нет. Стоп. Я возвращаюсь назад. Вижу себя на больничной койке. Левая сторона тела будто онемела. Смутно вспоминается автокатастрофа, боль, переломы. Знаю, что у меня повреждены внутренние органы. Возникает резкая боль в боку, темнеет в глазах. Нет сил крикнуть или пошевельнуться. Я знаю, что на дворе ночь. Пост медсестры далеко, обход будет не скоро. Понимаю, что мне не дождаться. Страх и боль в сознании предвещают смерть. Я как будто уже готов к ней. Вот он, конец. От безумной боли перехватывает дыхание, нет сил пошевелиться, а впереди легкость, яркий свет, тепло. Но тут я вспоминаю про жену и дочь. Откуда-то приходит голос: «Тебе еще рано». Как же не хочется возвращаться в израненное тело. И все-таки я собираю все силы, концентрируюсь, как когда-то учили на тренингах. Стараюсь подавить боль, придать себе уверенности и понимаю, что какое-то время еще могу продержаться. Еще полчаса терпеливо жду сестру. Потом меня срочно везут в операционную. Я спасен. Рассказ Павла Б., директора крупной рекламной компании. Войдя в состояние транса, я был удивлен. Календарь отсчитал пару лет, а меня уже не было. Как же так? Ведь я здоров и молод. Внезапно вижу картину. Подъезжаю к дому, выхожу из машины. Из подворотни вылетают два парня. Со мной телохранитель, но среагировать он не успевает. Первым выстрелом снимают его, вторым — меня. Боль волнами распространяется по телу. Чувствую, что трудно дышать. Понимаю, что пуля попала в грудь. Жду контрольного выстрела в голову. Но киллеров что-то спугнуло, и они ушли. Вокруг никого. Ночь. Нарастают слабость и боль. Холод во всем теле. Вот она, смерть. Озноб и ужасное одиночество. Конец. Вижу себя со стороны. Валяюсь на земле. У колес автомобиля. Но это теперь не важно. И жизнь, и бизнес для меня закончились. Дышится легко, тело охватывает приятное тепло, я лечу ввысь. Мне улыбаются родители, которых я потерял много лет назад. И тут я вспоминаю о своих детях. Как они будут там, внизу, без меня? Надо возвращаться. Тело измучено, изуродовано, но кое-как еще дышу. Надо держаться, ждать и терпеть. Наконец слышу сирену скорой и понимаю, я буду жить.